Вот он решается и сбрасывает ноги. Ноги волочатся и стягивают его всего. Номер смертный, цирковой. Но ведь телеграммую могут поезд нагнать и обыскать вагоны. Ведь в зоне его хватились. Не изогнуться, не подброситься, он прилегает к шпалам. Он закрыл глаза, готовый к смерти. Учащенный хлопающий стук последних вагонов. И вдруг милая тишина. Беглец открыл глаза, перевалился. Только красный огонек уходящего поезда. Свобода. Но еще не спасение. Свобода-то свобода, но ни документов, ни денег. Лагерные лохмотья на нем. И он обречен. Распухший и оборванный, кое-как он добрался до станции. Тут смешался с пришедшим ленинградским эшелоном. Эвакуированных полумертвецов вводили за руки и на станции кормили горячим. Но и это б еще его не спасло. А нашел он в эшелоне своего умирающего друга и взял его документы. А все прошлое его он знал. Их всех отправили под Саратов, и несколько лет до послевоенных он прожил там на птицеферме. Потом его разняла тоска по дочери, и он отправился искать ее. Он искал ее в Нальчике, в Армавире, а нашел в Ужгороде. За это время она вышла замуж за пограничника. Она считала отца благополучно мертвым, и вот теперь со страхом и омерзением выслушала его рассказ. Уже вполне благочестивая в гражданственности, она все-таки сохранила и позорные пережитки родственности и не донесла на отца, а только прогнала его с порога. Больше никого не осталось близких у старика. Он жил бессмысленно, кочуя из города в город. Он стал наркоманом, в Баку накурился как-то анаши, был подобран скорой помощью. И в Акуре назвал свою верную фамилию. А очнувшись, ту, под которой жил. Больница была наша, советская. Она не могла лечить, не установив личности. Вызван был товарищ из госбезопасности. И в 1952 году, через 10 лет после побега, старик получил 25 лет. Это и дало ему счастливую возможность рассказать о себе в камерах и вот теперь попасть в историю. Иногда последующая жизнь удачливого беглеца бывает драматичнее самого побега. Так было, пожалуй, у Сергея Андреевича Чеботарева, уже не раз названного в этой книге. С 1914 он был служащий КВЖД. С февраля 1917 член партии большевиков. В 1929 во время КВЖ-динского конфликта он сидел в китайской тюрьме. С 1931 с женой Еленой Прокофьевной и сыновьями Геннадием и Виктором вернулись на родину. Здесь все шло по-отечественному. Через несколько дней сам он был арестован, жена сошла с ума, сыновей отдали в разные детдома и против воли присвоили им чужие отчества и фамилии, хотя они хорошо помнили свои и отбивались. Чеботареву дальневосточная тройка ОГПУ дала сперва по неопытности всего 3 года. Но вскоре он снова был взят, пытан и переосужден на 10 лет без права переписки. Ибо о чем же ему теперь писать? И даже с содержанием под усиленной стражей в революционные праздничные дни. Это устражение приговора неожиданно помогло ему. С 1934 года он был в Карлаге, строил дорогу на Муинты. Там, на майские праздники 1936 года, заключили его в штрафной изолятор, и к ним же на равных правах бросили вольного Чупина автонома Васильевича. Пьян ли он был или трезв, но Чеботарев сумел у него утянуть просроченное на 6 месяцев трехмесячное удостоверение, выданное сельсоветом. Это удостоверение как будто обязывало Чеботарева бежать. Уже 8 мая он ушел с Маентинского лагпункта, весь в вольной одежде, ни тряпки лагерной на себе не имея, и с 2 пол-литровыми бутылками в карманах, как носят пьяницы. Только была то не водка, а вода. Сперва тянулась солончаковая степь. 2 раза он попадался в руки казахам, ехавшим на строительство железной дороги. Но, немного зная казахский язык, играл на их религиозном чувстве, и они меня отпускали. Все-таки и атеисту религия не без пользы. У казахов же, я думаю, еще горяча была память о буденовском подавлении 1930 года, потому они и миловали. В 1950 году так не будет. На западном краю Балхаша его задержал оперпост Карлага. Взяв документ, спросили по памяти все сведения о себе и о родственниках. Мнимый Чупин отвечал точно. Тут опять случай. А без случаев, наверное, и ловят. Вошел в землянку старшей опергруппы, и Чупин опередил его. «Хо, Николай, здорово, узнаешь?» Счет на доли секунды, на морщинке лица, состязание зрительных памятей. Я-то узнал, но пропал, если узнаешь ты. Нет, не узнаю. Ну как же? В поезде вместе ехали. Фамилия твоя Найденов. Ты рассказывал, как в Свердловске на вокзале с Олей встретился. В одно купе попали и оттуда поженились. Все верно. Найденов сражен. Закурили. И отпускают беглеца. О, голубые! Недаром вас учат молчать. Не должны вы болеть человеческим чувством открытости. Рассказано-то было не в вагоне, а на командировке древопитомник Карлага всего 1 год назад. Рассказано заключенным. Просто так вот с дуру. И не запомнишь их всех по морде, кто тебя слушал. А и в вагоне, наверное, рассказывать любил. Да не в одном. История-то поездная. На это и была дерзкая ставка Чеботарева. Ликуя, шел Чупин дальше, большаком на станцию Чу, мимо озера к югу. Он больше шел ночами, от каждых автомобильных фар шарахаясь в камыши. Дни перележивал в них. Там джунгли камышовые. Оперативников становилось пореже. В те места тогда еще не закинул свои метастазы архипелаг. Но вскоре была туда корейская ссылка, потом и немецкая, потом и всех наций. Через 17 лет в то место попал и я. Был с ним хлеб и сахар. Он тянул их, а 5 суток шел совсем без воды. 200 километров дошел он до станции и уехал. И начались годы вольной. Нет, затравленной жизни. Потому что не рисковал он хорошо устраиваться и задерживаться на одном месте. В том же самом году, через 9 месяцев, он во Фрунзе, в городском саду, встретил своего лагерного кума. Но бегло это было. Веселье, музыка, девушки. И кум не успел узнать. Пришлось бросать найденную работу. Старший бухгалтер догадался и допытался о срочных причинах, но сам оказался старым соловчанином. Гнать куда-то дальше. Сперва Чеботарев не рисковал искать семью. Потом придумал, как. Он написал в Уфу двоюродной сестре. «Где Лена с детьми?» «Догадайся, кто тебе пишет. Ей пока не сообщай». И обратный адрес. Какая-то станция Зерабулак, какой-то Чупин. Сестра ответила: «Дети потеряны, жена в Новосибирске. Тогда Чеботарев послал ее съездить в Новосибирск и только с глазу на глаз рассказать, что муж объявился и хочет прислать ей денег. Сестра съездила. Теперь пишет сама жена. Была в психиатрической больнице. Сейчас паспорт утерян. 3 месяца принуд работ. И до востребования денег получить не могу. Подождать бы эти месяцы. Но выскакивает сердце, надо поехать. И дает муж безумную телеграмму. Встречай. Поезд, номер, вагон, номер. Беззащитно наше сердце против чувств. Но, слава Богу, не загорожено и от предчувствий. В пути так разбирают его эти предчувствия, что за 2 станции до Новосибирска он слезает и доезжает попутной машиной. Вещи сдав в камеру хранения, отчаянно идет по адресу жены, стучит. Дверь подается. В доме никого. Первое совпадение враждебное. Квартира хозяин сутки дежурил предупредить его о засаде, но в эти минуты вышел по воду. Идет дальше. Нет и жены. На кровати лежит укрытый шинелью чекист и сильно храпит. Совпадение второе благоприятное. Чеботарев убегает. Тут окликает его хозяин, его знакомый по КВЖД, еще уцелевший. Оказывается, зять его, оперативник, сам принес домой телеграмму и тряс ею перед глазами жены Чеботарева. «Вот твой мерзавец! Сам к нам едет в руки!» Ходили к поезду, не встретили. Второй оперативник пока ушел, этот лег отдохнуть. Все же вызвал Чеботарев жену. На машине проехали несколько станций, там сели на поезд в Узбекистан. В Ленинабаде снова зарегистрировались. То есть, не разводясь с Чеботаревым, она теперь вышла замуж за Чупина. Но вместе жить не решились. Во все концы слали от ее имени заявления о розыске детей бесполезно. И вот такая розная и загнанная жизнь была у них до войны. В 1941-м Чупин был мобилизован, был радистом в 61-й КАВ-дивизии, имел неосторожность при других бойцах назвать папиросы и спички по-китайски в шутку. Ну, в какой нормальной стране это вызовет подозрение, что человек знает какие-то иностранные слова? У нас вызвало, и стукачи вот они, и политрук Соколов, опер 219-го КАВ-полка, уже через час допрашивал его. «Откуда вы знаете китайский язык?» «Чупин, только эти 2 слова. Вы не служили на КВЖД?» «Служить за границей — это сразу как тяжелый грех». Подсылал к нему оперы стукачей, не выведали. Так для своего спокойствия все же посадили его по 58-10. Не верил в сводки информбюро, говорил, что у немцев техники больше. Как будто глазами не видели все. Не в лоб, так в голову. Трибунал, расстрел. И так уже осточертела Чеботареву жизнь в Отечестве, что не подавал он просьбы о помиловании. А рабочие руки были государству нужны. Вот 10 и 5 намордника. Снова в доме родном. Отсидел при зачетах 9 лет. И вот еще случай. Однажды в лагере другой зэк, Н.Ф., отозвал его на дальний угол верхних нар и там тихо спросил. «Тебя как зовут?» «Автоном Васильевич». «А какой ты области урожак?» «Тюменской». «А района?» «А сельсовета?» «Все точно», — отвечал Чеботарев Чупин. И услышал, «все ты врешь». «Я с автономом Чупином на одном паровозе лет 5 работал. Я его знаю как себя». Это не ты у него часом документы спер в 36-м году в мае? Вот еще какой подводный якорь может пропороть живот беглецу. Какому романисту поверили бы, придумай он такую встречу? К этому времени Чеботарев опять хотел жить и крепко пожал руку доброму человеку, когда тот сказал: «Небось, куму я не пойду, ни сука». Итак, отбыл Чеботарев второй срок, как Чупин. Но на беду последний лагерь его был особо засекреченный. Из той группы строек атомных Москва-10, Тура-38, Свердловск-39, Челябинск-40. Они работали на разделение ураново-радиевых руд. Стройка шла по планам Курчатова. Начальник стройки генерал-лейтенант Ткаченко подчинялся только Сталину и Берии. От каждого зэка обновляли ежеквартально подпись о неразглашении. Но это все еще не беда, а беда то, что освободившихся не отпускали домой. Освобожденных отправили их большую группу в сентябре 1950 года на Колыму. Только там освободили от конвоя и объявили особо опасным спецконтингентом. Зато опасным, что они помогли атомную бомбу сделать. Ну как угнаться, это все описать? Ведь это главы и главы нужны. Таких разбросали по Колыме десятки тысяч. Листайте Конституцию, листайте кодексы, что там написано про спецконтингент.